Глава 22. В тот вечер, после того, как Хершель зажег 7 свечей Хануки и шамаш, они с Наоми сидели на диване. Блюма с Перл устроились рядышком на полу. Шошана стояла в углу гостиной, обхватив себя руками. Она знала, что сестры в нетерпении ждут подарка на Хануку. На мгновение ей стало жаль их, потому что она знала, что сейчас будет. Вместо подарков отец отругал их за разговор с незнакомцем у лавки. Перл, особенно чувствительная, так расстроилась из-за отцовского выговора, что, когда он закончил, вскочила и выбежала из комнаты. Блюма последовала за плачущей сестрой. «Лучше вы поплачете, чем мы будем плакать», — напутствовал их Хершель. «Прости, мне надо было рассказать тебе, что произошло. Я расстроена тем, что Перл расплакалась, и знаю, что это моя вина», — сказала Шошана. «Но от одной мысли о том, что могло с ними случиться, меня охватывает ужас». «Знаю», — сказала Наоми, обнимая Шошану. «Ты правильно поступила». «Как думаешь, они когда-нибудь простят меня?» «Ну, конечно, они тебя простят. Ты же их защищала».